Глава 28. Я уже привыкла к тишине и тому, что куда бы я ни пошла, за мной присматривают. Неприметные обычные люди, которые, если бы не примелькались за несколько дней, я бы и не обращала на них внимания. Я знаю, что это охрана, нанятая Гордеевым. Он пообещал, что они останутся при мне, пока он не посадит Артура. Видимо, это тоже оказалось не так просто. Сложно доказать то, чего не произошло. Одного намерения мало. Плюс у Вильнера полно связей и очень хороших юристов. Не представляю, на что надеялся Гордеев, разве что был движим крайней самоуверенностью. Сегодня я встала пораньше, хотя и так уже давно не спала. Меня все еще преследуют бессонница и навязчивые мысли, от которых невозможно избавиться. А иногда и сны. И я не знаю, пытаюсь ли я их прогнать или жду с нетерпением каждую ночь. Он не хочет меня отпускать. Саша улыбается мне в этом сумбурном бреду, целует, танцует, кружа, счастливо смеется, хмурится, кричит и разбивает чашки снова и снова. Прожигает меня своим ледяным взглядом, а потом им же и плавит. И вновь целует, прижимая к своему горячему телу. Еще немного, и я окончательно съеду с катушек. Сколько можно ждать, пока время меня вылечит? Я стояла перед окном с кружкой остывающего кофе и смотрела на тесный дворик, на узкие тропки и маленькую детскую площадку между деревьями, пустующую в такую рань. Резкий звук заставил меня вздрогнуть от неожиданности, и сердце заколотилось. Чертов дверной звонок такой громкий, что можно начать заикаться от прихода гостей. Хотя я никого не жду в такое время. Да и сама собиралась уходить. У меня собеседование сегодня целых 4. Беру по максимуму, и жизнь не стоит на месте в ожидании, пока кто-то большой и сильный решит все мои проблемы. Отставив кружку на стол, я пошла к дверям, сразу же вспоминая о том, как единственный раз зашедший Илья Рогов рассказал, что они поставили скрытую камеру в подъезде и не позволят заявиться ко мне непрошенным гостям. Наверное, это кто-то знакомый, или охрана спит на посту. Хотя, чего я боюсь? В крошечной дырочке глазка я разглядела гостя. «Владимир, доброе утро!» Спокойно поздоровалась с отчимом, решившим внезапно наведаться в гости, открывая дверь. «Вероника, солнце, рад тебя видеть!» Он сразу же обнял меня буквально на пороге, прижимая к себе, будто мы не виделись долгие месяцы. «Я решил тебя проведать. Ты давно не заходила к нам. Нашла работу!» Он не особо дожидался приглашения, уже шел на кухню с какой-то коробкой в руке. «Тебе очень идет этот цвет!» Развернулся, поджидая, пока я догоню его. На мне был надет тот самый нежно-кремовый костюм, что купил Гордеев. Точнее, брюки от него и шелковый топ, а пиджак пока висел в прихожей на вешалке, дожидаясь меня. Владимир, не дав мне толком войти в крошечную кухню, поймал меня у самой двери и, внезапно схватив за руку, вдруг покружил меня вокруг своей оси, словно хотел разглядеть получше. «Какая же ты красивая выросла!» Остановил, взявшись за талию, отчего мне стало жутко некомфортно. «Давно вроде бы уже выросла, чтобы только сейчас это заметить». Я выпуталась из его рук, в два шага оказалась возле чашки с кофе и взяла ее, прикрываясь от слегка назойливого внимания. «Вы что-то хотели? Я завтракаю, и мне скоро уходить». «Так я и пришел к завтраку». Показал мне коробку. «Принес тебе творожные колечки. Тома сказала, ты их любишь. Вкусно и приятно внимание, а?» Он уже раскрыл коробочку, предлагая мне выбрать пирожное. «Спасибо, я уже поела. Лучше попробую, когда вернусь. Поставьте в холодильник». «Я съем одно, если ты не против». Сам себя пригласил сесть на стул и угостил пирожным. «Составь мне компанию». Я присела на стул напротив, продолжая пить кофе и не понимая, что он от меня хочет и как его выпроводить, не обидев. Мне только с мамой потом разборок не хватало. Она же его обожает. «Очень вкусно!» Владимир стер с губ творожный крем и облизнул палец. «Я боялся прийти слишком рано. Зашел бы, а ты тут еще в пижаме бегаешь или в таком...» Он показал что-то на своей груди. «В кружевном пеньюарчике. Вы, молодые девчонки, такие вещи иногда носите, ух! Никакая фантазия не нужна. И что только твоего мужа понесло налево с такой красотой?» Он говорил так воодушевленно, но еще активней разглядывал мою грудь под топом, будто как раз у него для фантазии место хоть отбавляй. Я подняла руки и поставила их локтями на стол, чтобы держать кружку перед собой и прикрыться от этого странного взгляда. Владимир тут же заулыбался, вновь откусывая большой кусок колечка. «При чем тут мой бывший муж?» «Да я не понимаю его просто. Как с такой шикарной женой можно думать о других женщинах? Ты же такая редкой красоты девушка. Ну просто куколка. У любого бы на тебя слюнки текли, а он любовницу завел. И личико, и фигурка. Может, у вас в постели проблемы были?» Я поперхнулась кофе, закашлялась, отставляя чашку. «Что?» Пришлось взять салфетку, чтобы промокнуть губы. Такого вопроса я не ожидала. «Да бывает такое, что проблемы все проистекают из неналаженной интимной жизни. Это я, как мужчина, тебе могу подтвердить. А ты же понимаешь, что у меня богатый опыт за столько лет накопился. Не все мужчины могут поговорить о проблемах в постели или сказать, что их что-то не устраивает. Потому и идут искать удовлетворение на стороне». «Знаете, кажется, это не ваше...» «Ты не пойми меня неправильно. Я лишь хочу поделиться с тобой мудростью, так сказать. Мамка твоя-то в этом не особо понимает. Где тебе еще почерпнуть знаний? А так я мог бы, как твой почти отец, рассказать тебе что-то или даже показать, если нужно». «Показать?» Я вскочила со стула. «Вы на что намекаете?» «Да ни на что я не намекаю. Я же по-отечески, по-семейному тебе помочь хочу. Чтобы личная жизнь твоя наладилась, счастья тебе желаю и мужчину достойного, который смог бы соответствовать твоей красоте». Он опять на меня чуть ли не пялился. «И темпераменту. Ты девушка эмоциональная, горячая. Это не каждому под силу осознать, совладать». «Знаете, вам пора». Я начала поднимать его со стула, дернула за руку, а он взял и снова меня обнял. «Тут большой опыт нужен. Я же просто хочу поделиться, от чистого сердца тебе помочь. Глядишь и будешь знать, как с мужчинами обращаться». «Знаете что?» Я оттолкнула его руками в грудь. «Мне ваша помощь не нужна, тем более такая. Идите уже домой или на работу, куда вы там шли? К маме идите». От упоминания мамы он тут же сменил пластинку, но не заткнулся, пока я выталкивала его через короткий коридорчик в сторону двери. «Так, может, другая какая помощь нужна? Починить что-то или, может быть, деньгами? Ты еще не нашла работу. Я могу тебя обеспечивать, пока ищешь». Опять притерся ко мне в тесноте. «Или, в принципе, обеспечивать». Ну и намеки. «Пошел вон!» Я вытолкнула его в предварительно раскрытую дверь. «Я к тебе с добрыми намерениями, а ты вот так, значит?» Похоже, обиделся отчим. «Серьезные разговоры не воспринимаешь? Это не очень по-взрослому, Ника». «Да я сейчас маме наберу и расскажу, как вы себя по-взрослому тут ведете. Обойдусь я без ваших денег и помощи». Я захлопнула дверь, ошеломленная неожиданным открытием. «Мне не показалось?» Владимир реально ко мне подкатывал с намеками на секс. На уроке хорошего поведения в постели? Да он охренел в конец. Я глянула на часы. Ну вот, теперь еще и опаздываю. Придется вызывать такси вместо поездки на метро. Быстро нашла свой многострадальный телефон и заказала такси в приложении. Заказ был схвачен так быстро, что я и сумочку собрать не успела. Почти сразу прилетело сообщение, что машина ожидает у подъезда. «Вот метеор!» — удивилась вслух и выбежала из квартиры, в попыхах запирая дверь. Спускаясь по короткой лестнице, надела пиджак и накинула сумочку на плечо. Желтая машина такси и действительно стояла перед подъездом. Правда, и Владимир тоже. Я обошла его по дуге. «Ника!» — попытался он меня догнать. «Не вздумай матери что-то говорить! Только попробуй меня оболгать!» Видать, до него дошло, что он натворил. «Да пошел он!» «Идите к черту!» — крикнула я ему, запрыгивая в такси. Завозилась с ремнем, никак не могла в прорезь попасть. «Давайте быстрее поедем, только правила не нарушайте, мне нельзя опаздывать!» — выдала я указание таксисту. К «Как скажете», — бодро ответил таксист, трогаясь с места. А я резко вскинула голову на знакомый голос. «Ты?» Вместо ответа с громким щелчком двери такси заблокировались.